Необходимо с верою соединять дела и с делами веру. Вера без дел и дела без веры одинаково не могут быть одобрены. Верующему, чтобы доказать свою веру, должен приносить Господу дела. И отцу нашему Аврааму вера не была бы вменена в правду, если бы он не привел плода ее сына своего на жертву Богу. Какова вера без дел и какова любовью действующая? Любящий Бога и верует искренно, и дела веры совершает преподобно. Верующий же только, а не пребывающий в любви, и самой той веры, которая кажется имеющим, не имеет. Он верует с некой легкотой ума, не нося в себе действенного, устанавливающего его на едином от веса преславной любви. Только вера любовью действующая есть великая главизна добродетелей. Не следует любопытно исследовать глубину веры. Исследующий глубину веры обуревается волнами помышлений, а созерцающий ее в простосердечном расположении наслаждается сладостной внутреннюю тишиной. Глубина веры, будучи водою забвения, не терпит, чтобы в нее смотрели или ее узревали любопытными помышлениями. Будем же в простоте ума плыть по водам сим, чтобы таким образом доспеть в пристань воли Божией. Когда душа не может чувством сердца или вкусом ощущать вони благ небесных, хотя бы и сильно того желала. Никто не может искренне любить или веровать иначе, как если он не имеет самого себя осудителем себя. Ибо когда совесть наша тревожима бывает своими обличениями, тогда уму не попускается чувствовать благоухание примерных благ, но он тотчас же раздвояется сомнением. В силу предшествовавших опытов веры, теплым движением вожделенно устремляется он к ним, но уже не может любовно восприять их в чувстве сердца по причине, как я сказал, частых угрызений, обличающей совести. Впрочем, если мы очистим себя теплейшую молитвою и вниманием, то опять улучим сие вожделенное благо еще с большим опытным в Боге вкушением Его. О двояком чувстве, телесном и духовном, и как надлежит возбуждать духовное чувство ко вкушению небесного. Как видимым нам благом невольно некако влекут нас телесные чувства, так благом невидимым обыкновенно руководит нас чувство умное, духовное, когда вкусит божественные благости. Все вожделевает сродного себе. Душа, как бестелесные небесных благ, а тело, как персть от земли, земных сластей. Итак, в состоянии опытно вкушать невещественное незаблудно достигнем мы, если трудами утоншим перстное тело свое. Чувство душевное в действовании своем было едино в состоянии невинности. Грехопадением оно раздвоилось, а благодать Святого Духа опять возводит его в простоту единства. Что чувство естественное одно, сему научает нас самое действо Святого Ведения, просвещенный благодатью разум. Преступлением Адама оно раздвоилось на два действа, но Святым Духом оно опять соделывается единым и простым. Этого, однако же, никто не может увидеть в себе, кроме тех одних, которые в чаянии будущих благ охотно отрешаются от благ жизни сей и воздержанием иссушают всякое вожделение телесных чувств. Ибо только в таковых ум, по причине полного беспопечения, право и бодренно совершая свои движения, может чувством неизреченно вкушать божественную благостыню, и в то же время, по мере своего преуспеяния, сообщать свои радости и телу безмерным неким словом, в любви изъявляя свое обрадование исповеданием, говоря: «На того упова сердце мое и поможеми, и процвете плоть моя, и волею исповемся ему». Таковое обрадование, бывающее всем случае в душе и теле, есть нелестное напоминание о вечно нетленном житии. Надобно блюсти ум несмущенным, чтобы различать верно помыслы, от Бога ли они или от дьявола. Подвязающимся надобно всегда соблюдать мысль свою неволнующейся, чтобы ум верно мог различать набегающие помыслы, и, различая добрые и богопосланные, влагал в сокровищницу памяти, а непотребные демонские извергал вон из влагалища естества. И море, когда стоит покойно, бывает видно для рыболовов до самых последних глубин своих, так что тогда не укрывается от них ни одна почти из движущихся там живых тварей, когда же оно взволновывается ветрами, тогда скрывает в непроницаемой мутности своей то, что во время приятной тишины щедро давало видеть, отчего в ту пору искусство рыболовной хитрости устрояющих остается без дела. Это же случается претерпевать и созерцательному уму, особенно когда глубина души возмущается гневом неправедным. Почему мало вполне знающих падения свои, и что нужно для достижения сего? Очень немного таких, которые точно знают все свои падения, и которых ум никогда не отторгается от памятования о Боге. Как телесные наши очи, когда здравые, могут все хорошо видеть до малейших комаров и мушек, летающих в воздухе, а когда бывают запорошены или влажным чем покрыты, тогда что велико и всегда им встречается, то видят хоть и слабо, а что мало, того совсем не ощущают чувством зрения, так и душа. Когда вниманием к себе прогонит омрачение, случающееся с нею от миролюбия, тогда и малые свои падения, почитая очень великими, слезы к слезам прилагает с великим благодарением, сокрушаясь о том, как сказано, праведнее исповедится имени Твоему. А когда одержимо бывает миролюбивым расположением, тогда, если совершит убийство или другое, что достойное наказание, чувствует еще немного. Других же падений никаких и заметить не может. Даже нередко почитает их за добродетели и не стыдится с жаром защищать их несчастные. Как Святый Дух очищает душу, и что должны мы делать для сего? Очистить ум только Духа Святаго есть дело. Ибо если не приидет креплейший сей, не поймает и не свяжет хищника оного, то похищенное им никак не может быть высвобождено. Подобает уба всякими добродетелями, наипаче же миром душевным упокоевать в себе Духа Святаго, чтобы иметь в себе светильник разума всегда светящим, потому что, когда он непрестанно светит в сокровенностях души, тогда не только явны бывают в уме даже и малые темные прилоги бесовские, но и бездейственны, и неустойчивы, будучи обличаемы святым оным и преславным светом. Почему апостол и говорит: «Духа не угашайте», то есть не оскорбляйте благостыни Святаго Духа злыми делами или помышлениями, чтобы не лишиться всепобедительного онного светильника. Ибо не пресносущный и животворный угасает при сем дух, но его опечаление или лучше отвращение оставляет ум наш ожестелым и чуждым световедения. О единости чувства душевного прежде греха и разделение его по причине греха, и о том, когда желание неразумное соединяется и бывает согласно с разумным. Едино есть, как я сказал, естественное в душе чувство, ибо известные пять телесных чувств есть особое дело. Они служат потребностям тела, как научает нас всесвятый человеколюбивый Дух Божий, но оно ныне в проявлениях движений души разделяется надвое, по причине поползновения на недоброе, приразившееся к уму через прислушание. Почему? То оно влечется страстной частью души, отчего мы сладостно сочувствуем благам житейским, то услаждается разумному, мысленному ее движению, по калику ум наш, когда мы целомудрствуем, с вожделением устремляется тещи к небесным красотам. Если потому мы придем в навык презирать благо мира сего, то сможем, наконец, и земное вожделение души привести в согласие с разумным ее настроением в силу общения Духа Святаго сие в нас домостроительствующего. Ибо если его божество действенно не озарится кровенности нашего сердца, то мы не возможем нераздельным чувством, то есть всецелым расположением души, вкусить небесного блага. Когда и как чувством ума различаются истинные утешения от ложных? Чувство ума есть вкус его, верно различающий духовные вещи. Как телесным нашим чувством вкуса в здравом состоянии, непогрешительно различая хорошее от нехорошего, приятного желаем, от неприятного же отвращаемся, так и ум наш, когда начинает действовать в добром настроении и в полном беспопечении о приходящем, может богато ощущать божественное утешение и немало не быть увлекаемым ничем противным тому. Ибо как тело земных, вкушая сластей, приобретает опытность в чувстве сем безошибочную, так и ум, когда поднимается выше плотского мудрования, может нелестно вкушать и различать утешение Святаго Духа, как говорится, «вкусите и видите, яко благ Господь», и, имея память о сем вкушении по действию любви незабвенную, непогрешительно различать лучшее по слову святого апостола. И о сем молюся, да любовь ваша паче и паче избыточествует в разуме и во всяком чувстве, воеже искушать и вам лучшее.